А как вы всему этому научились? Управлять собаками, верблюдами, яхтами, ставить палатку в пургу, подниматься к вершине? Моя жена Ирина, сейчас она матушка Ирина, она написала такую книгу «300 лет и 3 года жизни», так написала. Почему? Когда мы сели, начали подсчитывать, то, что я затратил на экспедиции 300 лет. Но это было уже лет 8 назад, конечно, больше я. А прожил всего я 50 лет. Она подсчитала, что на все это затратилось 300 лет. Как это получилось? А вот смотрите-ка, чтобы подняться в первый раз на Эверест, я занимался альпинизмом 19 лет. Я поднялся на многие вершины высочайшие, я поднялся много, я стал мастером спорта. Это, знаете, квалификация, что самый большой спортсмен. И тогда я поднялся на Эверест, только через 19 лет. 19 лет ушло мне на подготовку. Когда я поднялся на Эверест, то я задумал подняться с северной стороны Эвереста. На это ушло ровно 20 лет. Я первый раз был на Эвересте в 1992, а в 2012 – второй раз. Таким образом, 39 лет ушло только на Эверест. Как я вам говорил, чтобы пройти на веснолодке, я после Азовского моря начал готовиться пойти через Атлантический океан. Мне ушло 35 лет на это, на подготовку. И я в 50 лет переплыл Атлантический океан и выполнил свою мечту детства. Каждая экспедиция, чтобы дойти до Северного полюса, я готовился как раз 30 лет. 30 лет мне ушло на подготовку впервые дойти до Северного полюса. А вот на яхте первый раз обойти вокруг света я также готовился около 20 лет. Я стал мастером спорта. Видите, нужно много готовиться. И вот сейчас мы готовим экспедицию, которая будет погружаться в Марианскую падину. Она у нас пока назначена на 2019 год. Но я вот сейчас вижу, что мы не успеем. И я уже начинаю потихоньку ее переносить на 2022 год. А на 2028 год у меня запланировано такой перелет не на воздушном шаре, как я сейчас готовлюсь, а на планере. Планер такой, знаете, без мотора, крылья большие, подняться в космическое пространство выше 30 тысяч метров, ну, это 40 тысяч, это 40 километров, и на нем обойти вокруг света, ну, облететь без двигателя. Но до этого я подымусь. Также у нас сейчас уже назначен подъем на 2018 год. Это я на воздушном шаре, я подымусь в стратосферу на 30 километров. Знаете, 30 километров высота. Почему сейчас от меня многие говорят, что это очень опасно, а я хочу, прежде чем лететь на планере, подняться на воздушном шаре и спуститься. Потому что когда я поднимусь на 30, я могу уже не спуститься, меня понесет в космические ветра вокруг Земли. А у меня сейчас не стоит цель такая вот в том пространстве, потому что я еще не подготовился. А вот 28-й год я рассчитываю облететь на планере вокруг света. Ведь экспедиция очень долго готовится. И вам надо с сегодняшнего дня уже поставить цель и начать готовиться. Подтягиваться, бегать, изучать. Как это готовится? Я изучаю книги, я опыт других перенимаю, мне рассказывать, я слежу за теми или иными спортсменами или учеными. Вот это все это уходит на это время. Вам приходилось во время ваших плаваний встречать пиратов? Ну вот, я пишу и детские книги, и взрослые книги, когда мне пираты украли яхту. Пираты сейчас есть. Но знаете, как вот всегда они были, и дай бог, чтобы их не было в вашей жизни. Потому что пираты – это разбойники. Но если в лесу – это разбойник, а море – это значит пират. Вот филиппинские пираты, которые украли у меня яхту, они воруют яхты, корабли, катера, и потом продают. Это их работа такая, плохая работа. Это очень все осуждают, но они бандиты, их называют пираты. Есть карибские пираты, там тоже Я когда проходил, опасно проходить. Есть сомалийские пираты. Знаете, в каждом регионе есть вот такие нехорошие люди. И я как раз встречался и с сомалийскими пиратами, и с филиппинскими. А вот Господь Бог меня миловал. Я с карибскими пиратами не встретился. А мои друзья встречались и с ними. И некоторые погибли. Некоторые погибли, потому что как раз они убивают человека, капитана, забирают яхты и уводят к себе. Вы уже говорили нам, что оружие с собой не берете, но все-таки расскажите об этом поподробнее. Ну, оружие, я как верующий, православный, я священник, я не беру с собой оружие. Для меня оружие – это молитва. Ну, а и потом еще я не беру, потому что это оружие нужно получить разрешение. Когда я бежал вот на собачьих упряжках через всю Аляску, 1800 километров нужно было пробежать зимой через всю Аляску. За тобой погоня, волки идут, мусы, это лоси выходят, и они никогда не уступят дороге. Они могут упряжку своими копытами забить. И все погонщики, это значит гонщики на собачьих упряжках, а нас было 82 человека, 82 упряжки, все бежали с оружием. А русскому нельзя было бежать с оружием, потому что у меня не было разрешения носить оружие в других странах. И тогда я взял с собой только топор и ракетницу. Но также для меня Господь миловал, меня не встретили все такие хищные звери, чтобы я мог отбиваться с оружием. Я топором и ракетой отстреливался. А в океане? То же самое и на яхте. Получить оружие в другой стране – это очень сложно. Я хожу без оружия. Когда вы были один в океане? Кто вел яхту, пока вы спали? Когда ты идешь вокруг света, и тем более без остановки, яхта все время находится в пути, все время находится на большой скорости, потому что тебе надо быстрее пройти. Ты не можешь стоять все время у руля, у штурвала, тебе нужно и кушать готовить, и спать, и навигацию проводить, и паруса ставить, убирать. Когда идешь в одиночку, ты должен быть всем. Ты должен быть и компьютерщиком, и механиком, потому что там стоит дизель генератора, тебе электроэнергию дают, и электрик, и повар, называют кок по-морскому, и парусный мастер, и шкотовы. Это много есть профессий на корабле, особенно на парусном, а ты должен это все делать. И когда я ставлю паруса, кто же будет вести яхту? Тогда я включаю автопилот. Это такое, есть электрические, есть гидравлические, такие машины, которые связаны с компьютером и связаны с компасом. Задаю курс, и он держит ни вправо, ни влево. Это называется автопилот. Конечно, когда ты идешь вокруг света, всего там ты стоишь за рулем, может быть, 10-15% со всего плавания. В основном это ведет автопилот, потому что у тебя так много работы, тебе некогда стоять. Вы рассказали, как перевернулись из-за волны убийцы. А шторм вам когда-нибудь мешал? Ну, это какой шторм? Бывают ураганы, ветра. Я же попадал в ураганы, ветра. Я переворачивался на яхте. Вот когда я попал в ураганный ветер, меня спасали, то и недалеко было от Америки, ну как недалеко, там 540 километров. Тогда меня спасали уже после урагана, потому что во время урагана не может выйти никакой ни корабль, ни самолет, ни вертолет. Когда ураган стих, а он шел 3 дня через меня, тогда только вышли спасатели и спасали меня. Федор Филиппович, я по телеку смотрел передачу, в которой рассказывалось про огни святого Эльма. А вы их видели? Видел. Вот хожу я много, между тысячи, уже больше тысячи дней и ночей я находился в океане. У меня морских миль пройдено очень много. Если посчитали, это мои внуки считают. Сначала дети считали, сейчас уже внуки подросли, считают, что я прошел в океане 380 тысяч миль. А миля, то есть почти что 2 километра. одна. Значит, я долетел до Луны, доплыл и вернулся. Потому что до Луны 380 тысяч километров, а мне миль. За это время я только один раз встретил в первом моем кроссетном плавании на яхте «Каарана». Вот эти вот огни, они на мачте загорелись и так спускались по вантам на палубу. Это очень интересно, но и страшно. Я испугался, сначала смотрел, потом спрятался в каюту и переждал, пока они не прекратятся. Это очень страшно. Это воздух так наэлектризируется, воздух. Вот здесь молния, а это весь воздух наэлектризировался не только в тучах и на земле, а весь. И вот это происходит. Значит, это очень страшно.